А он заставал вас за таким занятием? Я не желаю поясничать. Повторяю, вы зарываетесь. Ну, это как сказать. А теперь я хочу задать банальный вопрос, неизбежный при расследовании любого убийства. Если Моррис Элтхаус не был убит сотрудником ФБР, кто же его убийца? Предположим, что невиновность ФБР полностью доказана, а я окружной прокурор. У кого были причины желать смерти этого человека? Кто ненавидел его или боялся, или что-то выгадывал от его смерти? Вы можете назвать кого-нибудь? Нет, естественно, что я думал над этим. Нет. Вульф обвел присутствующих взглядом. А кто-нибудь из вас? Все молчали. Мой вопрос шаблонен, продолжал Вульф, но не бесполезен. Прошу вас подумать. Не беспокойтесь об ответственности за клевету, так как никто не будет ссылаться на ваши слова. Моррис Элтхаус не мог прожить 36 лет, никого не обидев. Он обидел своего отца. Он обидел мистера Квайла. Вульф взглянул на Ярмака. А статьи, которые Элтхаус писал для вашего журнала, были всегда безобидными? Нет, ответил редактор. Ну, если эти статьи кого-то обидели настолько, что у обиженного возникла мысль об убийстве, вряд ли он стал бы ждать столько времени. «Во всяком случае, один из них должен был ждать», — вмешался Квайл, — «так как сидел в тюрьме». «За что?» — спросил Вульф, сейчас же переключаясь на Квайла. «За мошенничество? За жульническую сделку с недвижимым имуществом?» Моррис написал статью, озаглавленную «Мошенничество при сделках с недвижимым имуществом». В результате один из жуликов был осужден на 2 года тюремного заключения. Произошло это 1.5 года назад, но в связи с сокращением срока за хорошее поведение, человек этот, наверное, уже на свободе. Однако он не убийца, и на такое преступление у него не хватит духа. Я видел его 2 или 3 раза, когда он пытался уговорить нас не упоминать его имени. Он просто мелкий ловчила. Его фамилия? Я не... Но позвольте, какое это имеет значение? Его фамилия Оддел. Да-да, Фрэнк Оддел. Не понимаю, начала было миссис Элтхаус, но ей изменил голос, и она должна была откашляться, прежде чем обратиться к Вульфу. Я ничего не понимаю. Если виновна ФБР, зачем вы задаете нам все эти вопросы? Почему вы не спросите у мистера Ярмака, что стало известным Моррису о ФБР? Я его спрашивала, и он ответил, что не знает. Да, не знаю, подтвердил Ярмак. Так я и предполагал, согласился с ним Вульф. Иначе вас беспокоила бы не только полиция. Он рассказывал вам что-нибудь о своих открытиях и предположениях? Нет, он этого никогда не делал. Вначале он готовил черновик статьи. Так он обычно работал. Вульф что-то промычал в ответ, а затем обратился к миссис Элтхаус. «Сударыня, я уже сказал вам, что моя цель — добиться полной ясности. Для этого я готов всю ночь напролет, целую неделю подряд задавать вопросы. 1000 вопросов. Федеральное бюро расследования — это могучий враг, обладающий неограниченной властью и различными привилегиями. Никто в Америке в одиночку или коллективно не возьмется в настоящее время за выполнение задачи, которую я добровольно взял на себя. И вы понимаете, что это не бахвальство, а лишь констатация факта. Если сотрудник ФБР убил вашего сына, никто, кроме меня, не докажет его виновности. Поэтому выбор наиболее подходящей процедуры принадлежит только мне. Можете ли вы сказать теперь, мистер Фром, что я зарываюсь? Нет, — ответил адвокат, — было бы нелепо отрицать справедливость сказанного вами о ФБР. Как только мне стало известно, что никаких материалов о ФБР в квартире обнаружено не было,